Экспедиция была удачна. Слепой император восхищался успехами своего оружия и охотно внимал предсказаниям льстецов, что то же самое провидение, которое возвысило его от тюремного заключения до престола, излечит его подагру, возвратит ему зрение и будет печься о продолжительном благополучии его царствования. Но недоверчивого старика тревожила возраставшая слава его сына, а его гордость не могла скрыть от его зависти тот факт, что его собственное имя произносилось слабо и неохотно в народных возгласах, между тем, как царственный юноша был предметом искренних и общих похвал. Нашествие союзников пробудило греков из 900-летнего усыпления, рассеяв их иллюзию, будто столица Римской империи недоступна для неприятельских армий. Западные иноземцы нарушили неприкосновенность города и распорядились скипетром Константина. Их царственный клиент скоро сделался так же непопулярен, как были непопулярны они сами. Недуги Исаака усилили презрение, которое внушали всем известные его пороки. А юного Алексея стали ненавидеть, как вероотступника, отказывавшегося от нравов и от религии своего отечества. Все знали или подозревали, какой договор он заключил с латинами. Народ, и в особенности духовенство, питали благочестивую привязанность к своей религии и к своим суевериям. В каждом монастыре и в каждой лавочке громко рассуждали об угрожавших церкви опасностях и о папской тирании. Пустая казна не была в состоянии удовлетворять требований царской роскоши и вымогательства иноземцев. Греки не хотели уплачивать общие контрибуции во избежание угрожавших им рабства и грабежа. Угнетение богачей возбуждало еще более опасную личную ненависть, а тем, что император обращал дорогую посуду в слитки и снимал с образов их дорогие украшения, он оправдывал обвинения в расколе и в святотатстве. В отсутствие маркиза Бонифация и юного императора Константинополь сделался жертвой общественного бедствия, причиной которого были религиозное рвение и неосмотрительность фламандских пилигримов. Разгуливая по городу, они были скандализованы видом мечети или синагоги, в которой предметом поклонения был единый Бог, без всякого компаньона или сына. Они прибегли к самому целесообразному способу вести полемику, напали на неверных с мечом в руках и стали обращать в пепел их жилища, но эти неверные осмелились заодно с соседними христианами защищать свою жизнь и свою собственность, и зажженное ханжеством пламя уничтожило самые православные и ни в чем невинные здания. В течение 8 дней и ночей пожар свирепствовал на протяжении 1 мили от гавани до Пропонтиды, то есть в самых густо застроенных и густо населенных частях города. Нелегко привести в ясность, сколько великолепных церквей и дворцов было обращено в дымящиеся развалины, как была велика ценность товаров, истребленных в торговых улицах, и как было велико число семейств, пострадавших от общественного бедствия. Дож и бароны тщетно отклоняли от себя ответственность за это несчастье. Оно усилило непопулярность латинов, и состоявшая из 15 000 человек латинская колония, торопливо покинув город ради своей собственной безопасности, переселилась в предместье Перу под охрану союзнических армий. Император возвратился с триумфом, но самая твердая и самая искусная политика не могла бы предохранить этого несчастного юношу от бури, среди которой погибли и он сам, и его правительства. И его собственные влечения и советы его отца привязывали его к тем, кто были его благодетелями. Но Алексей колебался между признательностью и патриотизмом, между страхом, который внушали ему его подданные, и страхом, который внушали ему его союзники. Он утратил уважение и доверие тех и других вследствие своей слабости и нерешительности. И в то время, как он приглашал маркиза Монферратского занять дворец, он дозволял константинопольской знати составлять заговоры для освобождения Отечества, а народу дозволял браться за оружие с той же целью. Не обращая никакого внимания на трудности его положения, латинские вожди настаивали на своих требованиях, оскорблялись его мешкотностью, стали не доверять его намерениям и, наконец, потребовали от него решительного ответа, желает ли он мира или войны. Это высокомерное требование было заявлено через посредство трех французских рыцарей и трех венецианских депутатов, которые опоясались своими мечами, сели на своих коней, пробились сквозь грозную народную толпу и бесстрашно проникли во дворец греческого императора. Они решительным тоном перечислили свои заслуги и его обязательства и смело заявили, что если их основательные требования не будут удовлетворены, вполне и немедленно, они впредь не будут считать его ни государем, ни своим другом. После такого вызова, еще никогда не оскорблявшего императорский слух, они удалились, не обнаружив никаких признаков страха. Но сами послы были удивлены тем, что вышли невредимыми из раболепного дворца и из среды рассвирепевшего населения, а их возвращение в лагерь послужило сигналом для обоюдных неприязненных действий. Влияние власти и благоразумия было заглушено между греками неистовством толпы, принимавшей свою ярость за мужество, свою многочисленность за силу, а свой фанатизм за вдохновение свыше. В глазах обеих наций Алексей был человек фальшивый и недостойный уважения. Народ громко выражал свое презрение к низкому и нечистокровному роду ангелов. И константинопольские жители окружили сенат, требуя от него более достойного императора. Они предлагали императорскую Порфиру поочередно каждому из сенаторов, отличавшихся знатностью своего происхождения или своего звания. Но все сенаторы отказались от этой опасной чести. Поиски длились 3 дня, а от историка Никиты, который сам был членом этого собрания, мы знаем, что стражами верноподданнической преданности сенаторов были страх и бессилие. Народ насильно возвел на престол призрачного императора, о котором все скоро забыли. Но настоящим виновником смут и руководителем военных действий был один принц из дома Дуки. Он также назывался Алексеем, но к его имени присовокуплялось, в отличие от его соименников, прозвище Мурзуфла, означавшее на народном диалекте его черные, щетинистые и сросшиеся брови. Вероломный Мурзуфл, бывший в одно и то же время и патриотом, и царедворцем, не был лишен ни ловкости, ни мужества. Он вступил в борьбу с латинами и словом и делом разжег страсти и предрассудки греков и вкрался в милость и в доверие к Алексею, который возложил на него звание главного камергера и дал ему право носить полусапожки одного цвета с императорскими. Среди ночного безмолвия он вбежал в спальню юного императора и с испуганным видом сообщил ему, что народ напал на дворец, а телохранители изменили своему государю. Не подозревавший обмана Алексей вскочил с постели и сам отдался в руки своего врага, который уговорил его спуститься вниз по потаенной лестнице, будто бы для того, чтобы спасти его жизнь. Но эта лестница вела в тюрьму. Там Алексея схватили и заковали в цепи, а по прошествии нескольких дней, проведенных в мучительном ожидании смерти, Алексей был или отравлен, или задушен, или до смерти замучен по приказанию и в присутствии тирана.